Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Да, здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 октября 2022 года, и в нашей виртуальной студии находится гость нашего эфира Александр Жарков, психолог-гуманист, целитель, биорезонансный практик-аналитик. Здравия тебе, Александр. Да, приветствую все слушатели, приветствую ведущие. Снова рад вас всех слышать. И давайте приступим к самому интересному, к новым знаниям. Да, также ведет программу Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Тема нашего сегодняшнего эфира – тонкоматериальные технологии наших предков. И сегодня в эфире у нас Александр расскажет о том, как владеть этими технологиями. Или ты сначала расскажешь, какие были технологии на нашей Земле и как пользоваться этими инструментами, правильно? Конечно, да. То есть я вначале такой общий экскурс скажу, что есть, что нашел, и потом расскажу, как этим можно в сегодняшнее время прийти или понять, или осознать, или научиться этим пользоваться. Угу. И напоминаю, слушатели и зрители дорогие, что можно задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org. И на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну, я думаю, что не будем, так сказать, в ожидании держать наших слушателей. Приступай. Да, я еще раз хочу поделиться очередным своим исследованием, которое я проводил уже очень-очень давно. Если вы помните эфир по исследованию Ярги, о свастических элементах, вы можете посмотреть записи на Народном славянском радио или на моем канале YouTube Александр Жарков. Я там делал о древних наших технологиях, которые были в быту, в посуде и так далее. Я пошел дальше. Я решил посмотреть с точки зрения на все мегалитические сооружения, на все артефакты, на все города, на все любые упоминания мест силы на планете Земля с точки зрения видения. То есть я начал включать эфирное, астральное, ментальное, там другие типы видения. Об этом я тоже рассказывал на эфире Народного советского радио о жизни ясновидящего. Вы можете посмотреть. Там я детально рассказывал про все типы видения. Я решил просканировать, что же на самом деле на тонком плане, потому что наши предки-то были очень продвинутые, мягко так скажем говоря. Уже, я думаю, вы очень много эфиров на эту тему слушали, смотрели или понимали. И как минимум догадываетесь, что мы явно не все жили в лесу и поклонялись колесу. Я решил сопоставить, потому что сейчас то самое время, когда мы должны пробуждаться и возрождать все эти знания, навыки, или хотя бы как минимум вспомнить, к чему стремиться и к чему будоражить наш мозг, для того, чтобы он непосредственно пришел и раскрыл в нас те древние способности, которые были у наших предков, нашу память родовую. Ну и мы возродили все то, что у нас было наработано до этого. Чего я нашел? Я посмотрел места силы. Вы тоже, кстати, можете посмотреть мой эфир ранее по местам силы на планете Земля. Он есть. Я просканировал 463 объекта больших, крупных. И еще много маленьких. То есть если мы говорим об областях, там более мелких различных предметов, артефактов, всяких там мегалитических сооружений, я проанализировал более 4167 объектов, которые, в принципе, выставляют господины Чудинов, Кунгуров, ну и, в принципе, все-все-все конспирологи, все, которые и официальную историю предоставляют. В общем, то, что так или иначе связывают с культурным наследием наших предков. То есть, и я пришел к одному интересному выводу. Оказывается, что помимо физических сооружений, которые так или иначе после потопов всевозможных и ядерных войн, которые там каким-то образом уцелели, они, конечно же, в какой-то степени не функционируют, в какой-то степени начинают восстанавливать свое функционирование. Об этом я рассказывал в предыдущем эфире, повторяться не хочется. Но на тонком плане некоторые объекты имеют реальную свою функциональную часть, это во-первых. А во-вторых, и это невероятно, на тонком плане реально есть рунические структуры, есть закапсулированная память. То есть, простым языком, если ты обладаешь видением, подойдешь к любому таурегу, менгиру, мегалиту, какому-нибудь там, то действительно ты можешь увидеть определенные знаки, символы, которые выполняли определенную работу, инструкция по пользованию и многое другое. Мало того, меня это настолько сильно удивило и поразило, ранее об этом я знаю и говорил в других эфирах, и наши другие сказители тоже говорили, что наши предки, особенно волхвы, ведуны, работая с деревьями, они закодировали в древние деревья знания, информацию, и ты мог взять, считать эту информацию с деревьев, с плана и, в принципе, и пользоваться ей. Но поскольку у нас, опять же, были катастрофы, вырубывание и все остальное, практически древних деревьев и не осталось. Но, тем не менее, они есть. И что мы имеем? То есть мы уже имеем подсказки, такие, условно назовем это словами, доступными нашего времени и эпохи, флешки, в которых можно считать информацию. Первое. Это непосредственно в мегалитических сооружениях, местах силы и в непосредственно вот в древних больших деревьях. То есть там, как минимум, практически во всех вот этих вот местах, которые так или иначе были раскопаны, изведаны или определены, я нашел подтверждение, знаки определенные, которые так или иначе помогают, по крайней мере, думать и понимать, как с этим местом работать. Как дальше, я чуть позже расскажу. Я пошел дальше, думаю, классно, если у нас есть уже над чем зацепляться. То есть, в принципе, по большому счету, у нас есть над чем работать, и что у нас было наших предков. У нас такое было понятие, есть уровни, как говорится, нашего сознания, когда мы начинаем развивать уже как мудрые, ведущие люди стремиться к знаниям, мы обладаем вот так называемым вторым типом видения. Это когда вы можете видеть тонкие энергии и так далее. Об этом я, в принципе, рассказывал в своем эфире по буквице. Но вот наша последняя буквица, которая управляет временем, она нам открывает третий тип видения. Когда ты своим сознанием можешь не просто переместиться, а можешь посмотреть, что было на этом объекте в то или иное время. То есть простым языком обычный человек, который познал буквицу, раскрыл свои способности, может переместиться, стоя на объекте рядом с ним, неважно, то есть это озеро или это какое-нибудь мегалитическое сооружение, и перемотать, допустим, 1000 лет назад и самостоятельно увидеть это через медитативные техники, практики. Мало того, многие подумают, что это там фантазия какая-то. Когда вы будете развивать свои способности и восстановите матрицу сознания через буквичные истины, через работу с древними знаниями по корунице, глаголице, и другим нашим ведическим письменам и знаниям, то таким образом этими вещами, в принципе, можно обладать. И об этом я рассказывал по развитию сверхспособностей в своих предыдущих эфирах, вы можете об этом посмотреть. И получается, что мы фактически имеем инструмент посмотреть, как те или иные предметы работали. Мало того, некоторые предметы имеют память. То есть, если ты имеешь определенную генетику или каким-то образом связан с тем или иным предметом, подходя к тому или иному объекту, в измененном состоянии сознания можно считать и эту энергию потом превратить в знание. То есть фактически ты будешь знать, как тот или иной предмет работал. Самый большой простой пример, когда у людей вскрывается родовая память, и люди начинают сакральную вышивку делать. Я знаю людей, которые начинают музыкальные инструменты мастерить. Вот просто он никогда в жизни это не делал. Он взял предмет, которым были нарисованы свастические символы, и у человека включается эта память, потому что этот предмет был передан от прапрадеда. И у него включается понимание, как делать эти предметы, и он начинает их делать. То же самое и с мотанками, то же самое с обережниками и другими разными амулетами и так далее. Это если мы сейчас говорим о первой практической вещи, которую реально можно ощутить и пощупать. Ну, я подумал, ну, как бы, надо же посмотреть, как наши предки жили в Гипербореи и в Атлантиде, так или иначе. Ну, и вообще много чего интересного можно узнать на протяжении нашей эпох, те, которые были. И вот эти вот познания привели к следующему. Понятное дело, что, к сожалению, я не смогу дать полный детальный экскурс всего того, что увидено, потому что мы ограничены по времени, и там у каждого, ну, скажем так, этнической группы, которая находилась на территории нашей планеты, были небольшие разновидности тех или иных технологий. Но так или иначе, общую концепцию я вам дам. И в принципе, настроясь на эти образы, которые я передаю сейчас, я постараюсь максимально точно их передать увиденное, и энергетические посылы, и временные линии, чтобы вы смогли погрузиться, понять, как вы, знаете, в медитации просто закройте глаза и попробуйте войти в это состояние и увидеть это состояние. Ну и, естественно, потом, если вам это срезонирует, и вы вскроете память своей прошлой жизни, то вы, естественно, можете с этим работать уже фактически в нашем воплощении. Ну и что, поехали. Как обычно, как в принципе, наверное, все сферы жизни, они так или иначе были обустроены в соответствии уровнями наших технологий, которые были рядом на порядок выше. Но если учитывать то, что у наших предков, тех первых, которые самые-самые первые боги, высшие силы приходили, у них были 108 спиралей ДНК, и последующие вайтманы и виманы, которые приезжали, прилетали уже после, там уже были 64 и ниже спирали ДНК, но все равно это были высокоразвитые существа, гиперборейцы, ну там харицы, дарицы, рассены, светорусы. Это в любом случае у них уровень развития был на порядок выше нашего. И, как вы понимаете, самое интересное и самое уникальное, то, что мы уже можем сейчас первое, что понимать, да, немножко условия жизни, они отличались, но планета та же, раз. Второе, предки создали благоприятные условия для развития качеств навыков богов, и они поместили кристалл силы внутри нашей планеты. Об этом тоже рассказывается в древнем наследии наших предков. То есть, которые максимально разблокируют способности, если ты работаешь, занимаешься, поступаешь по совести и соответствуешь конам. И они не просто сделали, они сделали условия, то есть солнечную систему, как вы знаете, планеточки подвигали для того, чтобы они выстроились определенной радиусом и влияли на структуру работы энергии Земли, энергии Марса и энергии Венеры. Ну, как вы знаете, вот эти планеты, они достаточно важные были с точки зрения работы нашей, ну, как бы системы, ну, Земля Ария, Земля Мидгард. Ну, это, в принципе, так или иначе, эта информация есть. То есть, какой же уровень должен быть сознания для того, чтобы ворочить мирозданием, астрологией, двигать планеты, двигать и притягивать спутники и многое другое. Ну, это просто первое, что хочется понять, как масштаб, и это не просто где-то там. Мы сейчас думаем, что мы живем в таком продвинутом мире. На самом деле, если нам развить эти способности, которые заложены в нас, и активировать технологии, мы можем иметь то же самое, как было ранее. Да, нас просто сейчас определенная физика и генетика не позволяет это, но мы уже в этих условиях можем к этому стремиться. Это первое, как минимум, то, что заставляет задуматься. То есть это главный мотиватор, как открыть свое предназначение, стремиться к высшим целям. Высшее духовное развитие, которое было у наших предков. Итак, сфера здоровья. Ну, во-первых, я сейчас даже не буду говорить о том, что наши предки жили дольше, потому что у них структура регенерации, и они более жили в высоких измерениях, соответственно, их светопроводимость была выше, их физические тела были рассчитаны на больше. времени, и тогда было немножко другое, ну, количество озона в атмосфере, и климатически мы немножечко все-таки было отличие. Но тем не менее, как мы знаем, что у нас сейчас физическое тело происходит преображение, элемент атома водорода изменился, и мы так или иначе перестраиваем нашу физику на кремниевую структуру, то есть увеличиваем проводимость каждой клетки, и она потом рано или поздно перестроится, и это есть уже фактически доказано. Мало того, у нас тут недавно Нобелевскую премию по физике получили, доказали о существовании квантовой реальности нашей. То есть все идет к тому, что очень даже возраст, соответственно, будет повышаться за счет проводимости тех скафандров. Естественно, мы сейчас убираем то, что нас всячески пытаются сделать все возможное для того, чтобы этого не произошло путем питания, ГМО, путем воды, всевозможных коктейлей и всего того самого интересного для того, чтобы, ну, естественно, человек не имел такой возможности. Но тем не менее, первую вещь, с которой мы сталкиваемся с тем, если мы учитываем того, что у наших предков была возможность материализировать силой мысли любой объект, то, в принципе, им не надо было питания на тех высших уровнях, они находились питанием света. Но если мы говорим уже о тех колониях, которые пришли потом и выживали после первых, вторых планетарных катастроф, я сейчас не буду вот, давайте разделять, вот эти технологии были вот в этой планетарной катастрофе, вот эти в другой. Ну, к сожалению, я таких вот прямо глубиннейших моментов не делал, хотя некоторые очень проявлялись явно, и когда проматывал, я прямо видел, где какие технологии, как появлялась там колонизация, расселение, заселение, ну и многие интересные процессы, которые, в принципе, тоже описаны, есть источников, их очень много, поэтому я ничего нового такого. Какие-то вещи были, наоборот, под сомнением, они были немножко по-другому. Но не удаваясь в детали, первую вещь, которую нужно было понять, это технологии, которые связаны с ускоренным выращиванием растений. Первая проблема, которую нам сейчас всячески пытаются навязать, это то, что вот все, там, перенаселение планеты, голод и так далее. Но это все не так. И несмотря на то, что нам пытаются искусственно это создать, наши предки, благодаря взаимодействию с природой, со стихиями природы, имели, они были прекрасные генные инженеры, одни из, в хорошем понимании этого слова. И они делали селекцию видов, мало того, растения имели возможность взаимодействовать с человеком. Ну, мы и так, в принципе, знаем. И для кого-то я сейчас, наверное, открою что-то невероятное. Растения общаются, на тонком плане их можно слышать, видеть их вибрацию. Ну, если пока вы не развили себе способности, хорошую новость вам скажу. Вы можете даже в интернете найти, и один ученый, он сделал оборудование, которое фактически фиксирует и делает звук растений. То есть он сделал, подключил к такому, ну, дендрарию, что ли, к заповедникам различным, и сделал такую, как музыкальную композицию. То есть он просто включил все вот эти вот и вывел их на колонки. И записывал, и разные мелодии, он там ездит по разным ботаническим садам в мире, и он делает такие вот звуковые дорожки. Это очень красиво. Но это если вы не обладаете, пока что, ну, к этому нужно стремиться. А теперь представьте себе, что у нас были растения силы, которые ну, обладали способностями и возможностями. У нас все эти растения силы уничтожены. Поэтому, когда там рассказывают о каких-то там волшебных грибах, которые там делают чудеса, я проанализировал полностью все растения, которые есть у нас сегодняшние в открытом доступе на планете. К сожалению, у нас нету растений силы, которые обладают четвертым, пятым и более другим измерением. Все остальные растения, они не имеют этих свойств, соответственно, работают на уровне тонкоматериальных, астральных или навных уровней, которые, ну, не дают тех возможностей. А раньше растения обладали сознанием, можно было общаться и проявлять очень многие интересные моменты. Ну, для кого-то это покажется, что это бред сумасшедшего, но наши предки к этому относились достаточно серьезно. И если посмотреть на структуры растений, мало того, я хочу сказать, ну, многие знают, что биополе, аура некоторых деревьев по энергетике намного выше даже, чем человеческое. И по, если посмотреть по структуре тонких тел, то она намного сильнее, чем человеческая по сравнению с тем образом жизни, как некоторые жители пытаются вести образ жизни. Я сейчас даже не говорю о словах «человеки» или «люди», «жители». Но, тем не менее, то есть первое, мы понимаем, что наши предки, они не просто, они знали, в каком том или ином регионе что нужно выращивать, как благоприятно создать условия для того, чтобы скорость метаболизма, ну и вообще процессы фотосинтеза происходили в разы быстрее. Из интересных новостей скажу так. Вот был такой ученый, известный Николай Викторович Левашов. Он делал очень много всяких исследований, открытий, написал несколько книг, настоятельно рекомендую. И вот он делал один проект Флора, и которым он выращивал клубнику, которая зимой даже росла, и он делал фотографии, есть эта информация, в принципе. То есть, о чем говорится, о том, что это уже, в принципе, реально. Понятное дело, что это все было изъято, убрано и так далее, но после его смерти. Но, тем не менее, это все есть, эти наработки есть, и информация есть. Тот, кто хочет, тот может спокойно начать делать исследования в этом направлении и додумываться. То есть, есть уже багаж знаний, который помогает нам существенно поменять взаимоотношения по выращиванию растений. И это мы сейчас даже не говорим об удобрениях. Мы сейчас не говорим о каких-то там... Мы сейчас говорим о взаимодействии с растениями на более качественном другом уровне, чтобы они, а, росли при любых условиях, б, давали сверхурожай и несколько раз в году. Я по себе скажу, мои исследования по этому направлению продолжаются. По крайней мере, я научился делать, чтобы... растения, такие как кактусы, там цвели по 6-8 раз в году. То есть это то, что у меня пока удалось. Ну и еще там другие интересные элементы, которые я продолжаю исследование. Тем не менее, то есть мы не просто, мы работаем со знанием флоры. Ну, мы знаем о том, что раньше наши предки обращались к божествам, обращались там, к тому же Богу Велесу, к Макоше, коровье зимун, ну, то есть и многим другим богам, которые помогали нам в этом деле. Матушка Сера Земля, она активно в этом помогала. То есть это не просто, это было программирование сознания. То есть наши предки знали, сколько урожая, как, откуда, что необходимо, какие условия нужно сделать для того, чтобы все растения жили гармонично, комфортно и не нарушали себя. То есть это такого рода было программирование. У нас уровень сельского хозяйства, как вы знаете, да, благодаря технологиям в каких-то регионах оно высокоточное, и по-прежнему у нас есть миллионы людей, которые, ну, голодом страдают, потому что экономики и все остальное имеют определенные проблемы и трудности на нашей планете. То есть реально этот вопрос можно решить, причем очень быстро, причем эти технологии так или иначе уже проявлены. Нам надо просто брать их и реализовывать, интегрировать во все сферы, во все регионы всех наших народов, которые есть. Далее. Электроэнергия. Электроэнергия, тут, понятное дело, уже, слава богу, появляется очень много всяких сказителей, которые определяют о беспроводном электричестве, атмосферном электричестве. Понятное дело, эфирные генераторы, все, которые начинают что-то изобретать, эти изобретатели куда-то пропадают. Ну, это, естественно, закономерность. Но тем не менее, если вот поднатужиться, и есть исследования, я даже сам делал в небольших объемах, то есть это реально, это возможно. Наши предки прекрасно знали о энергии эфира, как с ней работать и черпать эту, причем не только в бытовых, а в уровне города и в уровне любого, будь то маленький населенный пункт или большой населенный пункт. У нас же вопрос с электричеством связывает все остальные проблемы, которые есть. Ну, мы ждем, что вот просто кто-то там сам придет, а мы просто за эти деньги сами купим себе пачку беспроводного электричества и будем все жить долго и счастливо. Ну, такое в ближайшее время не произойдет, если мы сами это не сделаем. Ну, это аксиома, потому что никому не выгодно, это же бизнес закончится. И мы без носа, надо же оставлять остальных людей. Поэтому только путем здравомыслия и путем позитивного мышления и взаимодействия можно это возродить. Слава роду, есть куча народу, которые уже даже и чертежи есть, и так или иначе исследования, ну, продолжают. Мало того, Наши предки, они пошли дальше. Особенно в Гипербореи, в Туле, очень много было исследований. Если вы будете медитировать, смотреть, даже появляются контактеры, ченнелеры, которые принимают, описывают некоторые картины, даже рисуют, как оно все выглядело ранее. И там есть и стационарные, и глобальные станции по распределению энергии, передаче энергии, создание стоячих волн для того, чтобы летательные аппараты, ну, летали, перемещались. И это невероятно, потому что одни из технологий, которые были активно использованы, как в Гипербореи, но в основном в большинстве были использованы в Атлантиде после, хотя вы знаете, атланты это тоже предки наши, которые потом просто переселились, то это взаимодействие с кристаллами. Все кристаллы, кто не знает, мир минералов, это точно такие же живые. У нас на планете нет ничего неживого, мы просто формы сознания, если оно не разговаривает или оно не ходит с нами на работу, то значит оно не живое. Но это же не так. Мы просто не умеем взаимодействовать, видеть, смотреть, понимать, как эти процессы происходят. А если вы под микроскопом посмотрите, то везде есть жизнь. Она активненько проявляется, просто в другой форме. И вот интересно то, что взаимодействие с кристаллами, формами сознания не только технократические, потому что у любой технократической цивилизации всегда есть потолок. И, в принципе, те, кто пытаются нами вот продолжать и порабощать, они используют технократию и не так используют сознание, дух и те уровни, которые были у наших предков. Они используют технократию. У наших предков было и то, и другое. Они понимали, что ну, прекрасно можно использовать, но если надо, зачем лишний раз тратить энергию, если можно использовать беспроводное электричество у планеты и ты часть этой... Сознанием не надо там тужиться и выделять или перенаправлять эту энергию. Поэтому, заговаривая кристаллы и взаимодействие, они дают силу и энергию. Скажу так, ну, у нас уже появляется такое понятие, как литотерапия, лечение камнями. У нас появляются интересные различные свойства камней, минералов в той или иной форме. Я лично лечу камнями, использую в энергетической работе. И вижу невероятный прогресс. Мало того, хочу сказать так. Отдельная история, я об этом тоже давал эфир по камням, можете посмотреть в записи. Скажу так, что если вы, во-первых, камни имеют разные цвета, соответствующие формы материи. Если вы будете наполняться соответствующими энергиями, которых вам не хватает, они будут разблокировать ваши знания, память, навыки. Ну и у каждой камней есть определенные свойства. Зная и понимая, вы можете под определенную задачу использовать их для усиления себя, своих способностей и выполнения своего предназначения. Ну и как следствие, быстрее будете эволюционировать и понимать, а возможно взаимодействие с камнем, который будет давать вам возможности и раскроет гораздо больше. Как минимум, как использовать камень с точки зрения осветления, или направления, или исцеления, или левитации, или ну, создания звуков, и как раньше... Вот возвращаясь к теме, допустим, транспорта, о котором мы уже говорили, создание сложных летательных аппаратов, витманы, виманы, вайтмары и тому подобное, вот все возможные технологии, имелось 16 видов принципов действия этих летательных аппаратов, зависит от народности, зависит от варновой системы использовали, ну, на разных принципах действия. Опять же, тоже уже есть множество сказителей, которые описывают, ну и зависит от того, кто откуда приходил. Кто-то там с Ингард Земли приходил, он там на одних аппаратах прилетал, кто-то на других аппаратах, зависит от кто с каких чертогов прилетал, ну и естественно там разные технологии. Тем не менее, они были развиты и в большой, и в малой части, и это хорошо. Но мы же можем понимать, что... Также были и врата междумирия. Вы понимаете, что построить врата междумирия, надо не просто знать там, космоэнергетику, которая была уничтожена, утрачена. Сейчас мы к этому возрождаемся. Все эти знания, они в принципе соединены в закон одного, в единое знание, познание энергии абсолюта, энергии рода, энергии во всем его проявлении. И вот Сварог нас этому учит, как божественный кузнец. И вот когда мы понимаем, представляете, какой уровень инженерии был, когда люди понимали, работу, энергии, кристаллов, создание материи, как соединить, как провести, как на тонком плане простроить чертежи, что в пространстве вот эти вот, в каких нужных местах это нужно делать. Как минимум эти люди должны были быть видящими и знать и понимать алгоритмы. Из хороших новостей, врата между мирами находят, их восстанавливают. К сожалению, они опять же служат не для тех, обычно сейчас человек, который смотрит наш эфир, он не может сейчас пойти и на Марс телепортироваться, к сожалению. А те люди, которые этим всем делом занимаются, они это могут. И поэтому есть фильмы соответствующие, есть рассекреченные программы соответствующие, которые появляются в интернете. И все остальные говорят, так это из фильмов, это все кино, это все... Прекращайте думать. Но если вы на самом деле начнете медитировать, то вы найдете врата, где находятся на нашей планете. Вы сможете сконцентрироваться, понять, где, как они взаимодействуют. Но об этом чуть-чуть позже. Далее. Помимо летательных аппаратов, легкие летательные аппараты, ну вот как мы воспринимаем автомобили, у наших предков тоже были легкие летательные аппараты. Зависит от потопов и все остальное. Конечно, технологии деградировали, ну и какие-то другие цивилизации прилетали, и, соответственно, были летательные аппараты как вот легкого перемещения, как всевозможные скутеры, всевозможные формы, которые похожи уже на сегодняшний день на наш. И уже есть и джетпаки, и уже есть летательные аппараты, летающие мотоциклы, летающие машины. Уже в наше время есть. Причем уже в такой даже некоторые там, богатые люди могут себе это дело позволить. Но интересно о таких интересных технологиях, потому что некоторые наши предки умели сами левитировать, это одно дело. Ну, просто незачем, не было сигать, телепортироваться. Хотя, представьте, какой уровень сознания телепортировать себя, там, допустим, в другую планетарную систему, как сказка Финисти и Ясном Соколе. Об этом, в принципе, достаточно доступно объяснено. О возможностях вы можете почитать. Там очень много чего интересного. Не хочу повторяться, но скажу так. Все мы уже помним и слышали о коврах-самолетах. Почему-то никто не додумывается о том, а как их ткали. Ну, типа, есть ковер-самолет, и все. То есть, ну, есть же кто-то, кто их ткал. Оказывается, была целая производственная часть. Были люди, которые заговаривали нитки, и была целая наузная система и узелковая письменность, которую нужно развивать. И когда я начал смотреть тему узелковой письменности и смотреть, как это делалось, были целые специалисты, которые занимались именно ткачеством таких вот магических предметов. И для этого надо было заговорить нить, определенное время, определенный узор. Она должна быть целостная, она должна быть синхронизирована со стихиями. Она должна иметь определенные проводимости энергии эфира и соединена с сознанием оператора. И тогда ковер-самолет начинает работать. Это если мы говорим о транспортных средствах. При этом мы думаем, это все вымысел. А вполне очень-очень реальные вещи на сегодняшний день уже есть, и это допускается с точки зрения современной той же физики. Поэтому надо просто больше изучать квантовую физику, которая сейчас у нас подтверждает с каждым днем все больше и больше это возможно. Но если мы будем думать, изучать все эти элементы, то у нас будет восстанавливаться наша сакральная память, и вы начнете это делать, думать, вспоминать, производить. А возможно, кто-то и найдет прототипы соответствующих закромах Родины, соответствующих учреждений. Ну и рано или поздно они будут доступны человечеству. Далее. Это, кстати, я еще не говорю о том, что, допустим, такие как сапоги-скороходы. Вроде да, сапоги, скороходы. Всем смешно, мультики помним, сказочки помним. То есть на самом деле это фактически обувь, которую мы все используем. Но она была заговорена и поставлены определенные рунические магические свойства, которые обладали искривлением времени, то есть мы уже знаем нашу буквицу, которая имела силу перемещать человека и его материю в соответствии быстрее, чем обычный человек перемещается. Дальше не надо объяснять. Про подтверждение таким технологиям, вот наша технология строительства. Ладно, мы уже понимаем, что мегалитические сооружения, перемещение камней путем левитации, телепортации, управление звуком, это понятно. Опять же, вот в древности, если знаете, есть такой мост Рамы, который строили, и там части этого моста, это огромнейшая территория, был построен из камней, которые плавали в океане. Ну, просто они себе плавают, все эти камни, да и все. И часть этих камней по сей день, он там под водой находится, но часть этих камней находится в храме, и они до сих пор плавают. И там на камнях нарисован гелий. То есть простым языком наши предки каким-то образом знали, как поменять алхимию камня и сказать, что камень, с сегодняшнего дня ты гелий. Ну, то есть и ты плотный, и одновременно летаешь как шарик. Они это знали, они могли входить и сдавать программу, как вот мы программируем, а мы знаем, что камни это же те же флешки, это кремниевая структура, они имеют кристаллическую структуру. Просто мы не умеем, то есть, допустим, на флешку мы кремниевую знаем, как записать, а на другую форму кристаллическую, ну, у нас либо незачем, либо мы не хотим это, потому что с точки зрения технократического пути мы идем в одним, нам не надо понимать, что если мы будем взаимодействовать с сознанием, те же принципы, которые мы используем в технократии путем копирования данных, перемещения, это будет намного объемнее, структурнее и будет иметь еще очень много разных интересных, невероятных свойств. Но, опять же, это все надо развивать. Ну, управление звуком, тем не менее, мы уже начинаем понимать, что звук, когда берут частички, ну, вы знаете, что вода имеет свойство памяти, она меняется, это уже тоже доказано, Нобелевская премия есть. Когда там берут ультразвуком, включают магнитные частички, они меняют свойства. И свастические элементы или какие-нибудь сакральные фигуры появляются. Опять же, очень много роликов в интернете вы можете найти, можете изучить законы волновые свойства частиц и об этом более детально ознакомиться. Но, опять же, то есть, если у нас есть такой мост, который тогда строили, то мы по такой же схеме можем понять, ну хорошо, а почему мы не можем в бытовых вещах сделать что-то подобное? Ну а что, например? Ну, к примеру, возвращаясь к теме скатерти-самобранки, скатерть-самобранка – банальный пример. Многие говорят, ну, одни говорят, скорее всего, еда телепортировалась от одного места в другое, она появлялась. Нет, она силой сознания создавала и ту еду, которая появлялась. То есть сознанием из тонкоматериальной структуры, из эфира, путем оператора, путем того, кто формировал запрос, обращение, был потенциал. Возможно, надо было эту как-то скатерть либо заряжать, или как-то специально взаимодействовать, что она материализировала или давала ту или иную еду. Пожалуйста, то есть строительство, мы это знаем, слово 3D принтер. Сейчас уже домики строят, там много чего. Еду, кстати, печатают на 3D принтере в любом количестве. То есть, а почему сейчас нельзя, ну, представим себе, что 3D принтер там через 1000 лет. Ну, та же скатерть-самобранка. Так, опять же, то же самое, те же нитки, как ковер-самолет, только она уже использует не просто там левитационные моменты, а путем алхимические, в которые будут проявляться те или иные вещества и свойства, материализирующие, ну, то есть каким-то образом напитывающие как генератор от самой скатерти мыслеформу оператора. Ну, то есть человек говорит, хочу там блинчиков, и у него появляются блинчики. То есть это определенный алгоритм путем узора этой скатерти. И благодаря этому узору просто зацикливается энергия эфира, которая материализирует по соответствующим алгоритмам и законам, которые нам надо просто знать, они есть. У нас уже эти знания проявляются, нам надо их просто собрать. Алхимия минералов. Ну, понятное дело, у нас металлургия, у нас сейчас новый, кстати, тренд, кто не знает, у нас сейчас в связи с тем, что пытаются придумать правители всякие хитрости, они там вот заметили, да, у нас там электрокары появляются, там, еще что-то. Сейчас просто будет очередной бизнес на литии. И кто будет владелец лития, тот будет очень богатым человеком. Поэтому, естественно, все продолжают металлургию. Вот войны у нас продолжаются активные за химические ресурсы, минералы там, и так далее. Ну, все, как говорится, по старинке. Еще пока первый час утра сварога не закончился, у нас еще последние попытки и потуги продолжаются. Но тем не менее, алхимия минералов уже есть, уже есть ученые, которые делают трансмутацию элементов. И с одного элемента, благодаря изменению атомарной структуры, благодаря изменению орбиталей спинного движения, меняется валентность того или иного вещества и появляется, ну, новое вещество. Просто путем изменения этой свойств материи. То есть банально представьте себе, что у вас есть вещества, и благодаря определенным знаниям строителей, возможно, это частично технократически, а возможно, это сила знания сознания этих людей, которые обладали, они могли преобразовать и сделать разные рода элементы. Простой пример. Находим мы мечи, которые имеют 99,9% железа, которые не ржавеют. Ну, непонятно как, и все там голову ломают, как это. Или там алюминий, хотя его там не было и в помине, там в составе с ну, разным там оловым серебром или еще как-то. И он там сделан так, что его там и не поржавел, и никак не повредился. И ну, ученые не понимают на уровне, как это сделано. То есть раньше это было. Понятное дело, здание сакральной формы. Проектирование городов ранее происходило, ну, опять же, скорее всего, уже смотрели. Кто не смотрел, посмотрите конспирологов. Ребят очень много, которые рассказывают и показывают о том, что у нас здания похожие по всей планете. Все строили как единую целую планету и цивилизацию. И, соответственно, были и посадки, насаждения и развитие. Но если это уже не было после планетарных катастроф, все равно были города-звезды, которые так или иначе формировались. И сейчас вы можете заметить, я смотрел, современные есть несколько ну, таких дорогостоящих проектов, люди, которые ну, совсем в теме, они делают определенного рода техномагию, выстраивают, опять же, сакральные формы, такие как города-звезды, и имеют определенного рода энергию с точки зрения жителей, правильной формы, ну, расположения этих сооружений. Кто не верит в техномагию, пожалуйста, открываем Дубай, смотрим Бурдж-Халифа, смотрим, как построена сакральная форма построения Бурдж-Халифа и всех тех зданий. И почему там деньги, и почему все остальное. Там это все сакрально объяснено. К сожалению, у меня нет времени объяснять, как работает энергия материализации денег и структуры поднятия этого региона. Там с точки зрения магии, законов энергетики, это все очень понятно объясняется. Тем не менее, ну, наши предки, как вы знаете, засевали площади там, невероятные с космоса, делали лесопосадки просто невероятных масштабов и выравнивали климат и, соответственно, с пониманием той или иной региона. То есть представьте себе, договориться с землей, представить и сделать так, чтобы там росла соответствующая форма культуры, ну, под потребности, которые необходимы. То есть это полная интеграция с сознанием планет. Ну, понятно, о строительстве можно долго говорить, мы ограничены по времени, поехали дальше. Образование. Ну, книги. У нас сейчас воспринимается все компьютеры. А представьте себе, как интересно, если книга будет разговаривать. То есть она имеет образы, то есть та же книга заговоренная, которая может... Ну, у нас сейчас компьютер светится, и мы сейчас слушаем, смотрим, это нормально. А если у нас книга печатанная будет, так как компьютер, то это ненормально. Ну, то же самое. Открываем книги, которые показывают образы. Просто она имеет искусственный интеллект, она имеет определенного рода подключение к древним знаниям наших предков, нашей библиотеки знаний, и, соответственно, она могла читать и считывать информацию. А теперь представьте себе такую книгу создать, напечатать, заговорить, активизировать энергии, чтобы эти образы не распались, удерживали и продолжали передавать эти образы. Кто не помнит, зеркальце, которое предсказывает будущее, и зеркала тоже находят у нас на планете всевозможные, там они есть. Далее, карты. Смотрите, очень интересно. Была карта, да, надо найти. Ну, помните там про клубочек, который указывал, такой, как у нас сейчас GPS. А раньше вообще можно было проще. То есть взять карту, взять предмет, который вы, допустим, ищете или кого вы ищете. Взять этот предмет, расщепить, превратить в ну, структуру наноуровня. Пропустить через нитку, засунуть, напечатать эту карту через станок. То есть этот предмет станет частью карты. И когда этот предмет будет перемещаться, он будет энергетическим свечением показываться на карте, куда идти. То есть был такой уровень качества. Представляете, что можно было определить? Почему очень важно, я думаю, смотрели Главное, чтобы волосок не упал. Ну, во-первых, это идентификация человека. Это взаимодействие, это и ДНК, и структура, и принадлежание. Ну и опять же, и через имя мы можем взаимодействовать и влиять на человека. Пожалуйста. Дальше. Понятно, световые шары, которые предсказывают будущее, которые дают освещение. Есть в интернете, появляются, находят там в различных раскопках, которые светятся, и они просто подключены к атмосферному электричеству и дают себе энергию, сколько надо. Если надо, сознанием взял, включил, выключил, пожалуйста. И это мы еще не говорим о том, что портативные машины времени, которые там используют соответствующие цивилизации, показывают, как специальные там ящеры с чемоданчиками перемещаются, куча фотографий, куча фресок. Пожалуйста, такие машины времени тоже были у наших предков. Только это, в принципе, не было ни к чему, потому что одни элементы они делали через время, они могли управлять временем, за это им не надо было технические процессы. А если кому надо, то они через космические корабли это делали. Ну, в принципе, но это тоже было, и это можно было использовать. Если надо было посмотреть через время, опять же, тот же там зеркальце открыли, зеркальце хоп и показывает, как там в будущем будет, что там произойдет с Алешенькой или с Настенькой или еще с кем-то. То есть по факту реально предмет, который входил в измененное состояние, менял материю и появлялся. Ну то есть вас сейчас не удивляет, что у вас компьютер с жидкокристаллическими дисплеями из черного, когда вы включаете, становится разноцветным, он светится и показывает вам изображение. Представьте себе такое же зеркальце или такое же блюдечко, которое делает то же самое, которое состоит либо из жидких кристаллов, либо состоит или чего-то подобного. Ну, думаю, не надо объяснять. Далее. Воспитание. Общение с животными. Ну, одно дело, то, что у нас все животные раньше взаимодействовали, разговаривали, это одно дело. Изучение 16 языков у нас, помимо наших древних, и это и узелковая письменность, черты, резы, руны и многое другое, и параллельно другие языки других рас, которые были, это все очень даже приветствовалось. И это развивалось, и было у большого количества населения знания те или иные. То есть мы были очень образованные. И ведущие, и мудрые люди. Понятное дело, изучение этики и совести, покон рода и похожие иконы предков, не надо объяснять, это сплошь и рядом эти технологии были, и благодаря пониманию не просто были и письмена, и алгоритмы, которые могли путем определенных техник, практик позволить человеку увидеть себя, если ты пойдешь не по пути совести, допустим. То есть ты пошел на обучение, ты говоришь, я не буду учиться. А говорит, не проблема вообще, вот на тебе осознанное сновидение. Или на тебе вот медитация, сейчас увидишь, как будет твое будущее. Волхвы взяли, включили, он увидел этот фильм, говорит, не-не-не, не хочу, так будет плохо. Говорит, все, пожалуйста, учись, потому что дальше будет, ты же не хочешь быть паразитом. И он понимает, потому что это развитие. Питание. Ну, то, что у нас сохранилась посуда со свастикой, и, наверное, сосуды сакральной формы – это единственные какие-то элементы, которые есть. А скатерти самобранки я уже говорил. Ну, смотрите, у нас все уже мы помним о молодильных яблочках, которые были. Опять же, это структуры сознания плодов высокого измерения. То есть они проводили большое количество эфиров, большое количество оживляющей энергии. То есть ты как ешь, и как тебе таблетка, она омолаживает нехватку энергии, оно просто переписывает твое энергетическое поле, поврежденное там, ну и ты омолаживаешься и молодеешь. Поскольку у нас, к сожалению, нету пока что доступа к измерениям, но наши предки знали, они проводили эти вибрации и культивировали растения соответствующей способностями, то в принципе мы могли и менять и внешность, и менять и прически, и многие-многие другие элементы. И посуда со свастическими элементами, это не просто там типа, красивенько. Нет, она имела функциональное значение. Она запускала те или иные энергии, она активировала те или иные состояния, она подчеркивала вибрации той или иной варновой системы или того или иного сословия, которое было. То есть это определенного рода закономерности, которые были и они функционально выполняли. И это мы сейчас не говорим о, допустим, жидкости, которая могла структурировать увеличивать память, активизировать, ну, благодаря тому, что ты пьешь, и ты, работая над тем или иным процессом, более лучше будешь усваивать информацию или работая с энергией или так далее. Далее, еще немного осталось. Защитное сооружение. Домашние биокупола, которые создавали определенного рода вибрации, то есть ты мог сонастроить благодаря своего биополя так называемые чуры, которые как защитная сигнализация. То есть ты можешь поставить вибрацию, и те люди, которые не имеют той или иной вибрации или не имеют доступ к родовым системам, просто-напросто не могут войти в эту биополярную структуру. Это не говоря уже о том, что в Гардариях были биокупола, которые защищали от всевозможных ядерных или технократических и воздействий, которое было, ну, к сожалению, в темную ночь Сварога было уничтожено. Ну, естественно, поэтому так получилось. Оружие. Ну, конечно, я ни для кого не открою секрет про плазменное оружие, про наличие ваджр, про наличие всех возможных компьютерных бластеров там, и так далее. Но давайте вернемся к более примитивным, но тем не менее интересным оружиям наших предков. Меч, например, который невозможно отразить. То есть представляете, что меч, который таким образом заговорен, соединен, то владелец этого меча, который находится в пространстве, его, ну, невозможно, он ломает любые предметы. Он имеет какой-то наноуровень и имеет энергию такую, что может разбивать любые защиты. И он влияет на сознание, что люди не могут никак, ну, люди или нечисть, или кто угодно. То есть на пространство свои вибрации, что невозможно от него никак защититься. И это мы не говорим уже о заговоренных стрелах, которые попадают сюда в цель. То есть какой же уровень ведущих людей, заговоров нужно сделать, чтобы это было? Представляете, то есть он там стреляет, и это мы сейчас не говорим о том, что если он стреляет, и он там, бог знает откуда он стреляет, и силой ветра, и силой стихий, эта стрела там может пролететь небольшое пространство и попасть в цель. Ну, это уже совсем другие уровни военных действий. Доспехи, которые были против ультразвука, которые мы там сейчас говорим, и многие понимали, ну, раньше наши предки защищались от всевозможного воздействия свастическими элементами, но это было вот там в средневековых элементах использовались эти латы для того, чтобы не влияли. И это было. Не говоря уже о портативных энергетических щитах, которые так или иначе проявлялись там вот в наших сказаниях, как Вий, там или еще в других пониманиях, там упоминаются эти знания о портативных щитах, которые в виде шариков, в виде всевозможных маленьких крестиков, всевозможных маленьких коловратиков. Они запускались, то есть человек просто брал, и в момент, когда происходил энергетический удар, неважно, копьем, щитом, этим стрелой, имею в виду, мечом, топором, он мог отражать энергетическую силу. То есть это тоже отдельная история, и у витязей, и у казаков, характерников эти знания были, и они так или иначе передавались, и есть упоминания о таких проявлениях. Одежда. Ну, о сакральных узорах мы знаем. Но, смотрите, вот если мы возьмем по поводу интересности, сакральные узоры, мы сейчас видим, что возрождается там красота и так далее. Но вспомним немножко вот такой элемент культуры, который, в принципе, влияет тоже на одежду, как гусли-самогуды. Вот себе гусли, которые играют, и все, которые слышат их, они начинают танцевать. Вроде смешно, да? Но на самом деле это очень вполне серьезно, потому что вибрации сонастраиваются с твоим резонансом, и ты хочешь, не хочешь, твое сознание заключает договор. То есть если ты слышишь музыку, то ты хочешь, не хочешь, обязан повелеваться этой вибрацией. То есть какая же частота гармоники у этих гуслей, которая создает такую частоту? А теперь представьте себе, что одежда, от которых нельзя свести глаз, к примеру, или одежда, которая там вдохновляет, или восхищает, или исцеляет. У нас сейчас эти элементы появляются в одежде. То есть мы уже имеем вышиванки, мы уже имеем узоры, сарафаны, мы уже имеем брюки, рубахи, но мы не умеем правильно активизировать эти свастики, чтобы они правильно работали и использовались так, как это было у наших предков. То есть, может быть, форму фактически материального мира мы уже научились делать, а магический аспект, составляющий эфирных, ну или там Жария, Кубе, Навия, Колобе, Диве, Свете, Тела, мы не умеем синхронизировать, чтобы они проявлялись и взаимодействовали с нами на тонком плане. И вот мы подходим к интересному моменту. Понятное дело, что этих технологий очень много. И я думаю, вы еще можете назвать многие. Ну, пример. Один из самых простых примеров. Рассказываю свой личный опыт. Видение цветка папоротника. Цветок папоротника практически растение четвертого измерения, пятого измерения. Появляется только когда, вы знаете, ночь купала, когда есть маленькая-маленькая, тонюсенькая грань между вспышкой этих энергий и проводением этих миров. Соответственно, это растение просто проявляется. Если ты не обладаешь видением тонкоматериальным, ты его не будешь видеть. Поэтому большинство людей его и не видит. Это только может человек, который имеет нравственность, хорошую вибрацию. И поэтому, ну и понятное дело, нужно выполнить определенные там ритуалы и так далее. Не буду там сейчас об этом рассказывать, об этом я рассказывал в своих предыдущих эфирах. То есть по факту можно реально в наше время даже встретить и такой цветок, он есть и он реальный. Поэтому есть над чем работать и над чем задуматься. Как с этим всем работать? Первое, нам нужно определить, какую же вы все-таки хотите технологию изучить. Потому что мы все равно должны понять, что мы работаем с конами. Нам надо определить максимальное количество знаний о том или ином объекте, который мы хотим. То есть, как минимум, вы должны понимать свою специализацию, свою варновую систему и какая технология может улучшить вам жизнь. Ну, если вы уже разобрались, что такое варны, послушали огромное количество информации на Народном славянском радио об этом, я об этом говорю. То есть, вы уже определились, вы думаете, какую вам информацию нам нужно сделать. Ну, помедитируйте, посидите, позадавайте себе вопросы, как это было у наших предков. Спросите у рода, пойдите в медитацию рода. У меня она есть на Народном славянском радио, замечательная медитация. Там есть множество ответов, вы можете полностью восстановить свою родовую систему. Кто это делает? Вот мои ученики восстанавливают и находят своих родственников там до 6-7 колена. Все это возможно сделать. Восстановить, реально. То есть эта технология уже была передана вами на Народном славянском радио. Посмотрите, как восстановить связь с родом. Поэтому... То есть, по факту, вы можете в родовой системе понять, какую технологию вам получить. Ну, неважно, может, вы фермер, или вы действительно одеждой занимаетесь. То есть, надо разобраться с этим. Вам надо получить максимальное количество информации о том, что есть уже на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда вы перенасытитесь этой информацией, попробуйте посмотреть, где эта информация была использована. Ну, то есть, опять же, вы можете найти какие-то раскопки, в той местности находили там тот предмет, одежду или... Ну, какие-то упоминания, может, сказки, может, былины. Вы можете задать вопрос, и пускай род и ваши боги, кто у вас покровитель, ну, допустим, меня покровитель Велес, Перун, Жива, они меня ведут туда, куда надо, и они меня приводят, дают подсказки, артефакты и многое другое. То есть вас они приведут туда, либо вы найдете объекты, либо вы увидите видение или сон, и либо вам придет подсказка, как это создать. Может быть, не сразу. Или вы найдете таких же ищущих, которые вы вместе сядете, объединитесь, и у вас получится нужный результат. Если это касается какой-то магической работы, вы можете, опять же, поехать на дольмины, менгеры, ну, всевозможные, любые другие мегалитические сооружения и посидеть, помедитировать, увидеть тонкоматериальным видением те знаки, образы, которые есть. А они там есть. Потом разобраться с них, понять, как они работают, ну и дальше использовать по назначению. Может быть, вы станете хранителем этой местности, а может быть, вы будете использовать для гармонизации эти знания. Ну, вариантов много. Точно так же можно взаимодействовать с природой. То есть, если у вас есть четкий запрос, я об этом уже рассказывал, техники повышения осознанности, раскрытия способностей, вы можете посмотреть на Народном славянском радио мои эфиры. И вы можете прям подойти к деревьям древним и попросить знания деревьев прошлого. То есть конкретно надо указать эпоху, время, когда было, что вы хотите видеть. То есть если вы знаете, то есть первое, начало, что вы хотите увидеть, у вас есть намерение, и вы готовы принять в виде действия эти знания, и они могут строиться в вашу реальность. То есть если у вас есть эти элементы, то вы готовы получать информацию от внешнего пространства. Если вы изначально не верите, то вы не маг, вы не программируете реальность, вы не хотите быть ведущим человеком, который управляет своей реальностью. Вам нужно научиться понять, что все это очень серьезно, и вы можете создать ту реальность, которую вы хотите. Вам надо представить себе идеальный мир, который так или иначе возродится, и наше культурное наследие наших предков, оно возродится. Как раньше возрождали за тысячи лет после потопов и катастроф, что-то откопали, что-то воссоздали, что-то построили, но оно так или иначе было. Да, может быть, не в той форме, но сейчас время уже другое. Именно сейчас будет взаимодействие с нашими и предками, и с многими-многими-многими другими, которые действительно готовы помогать. И у нас есть все для того, чтобы... Есть большое количество еще вещей ненайденных, которые находятся под землей. Есть еще ведущие люди, которые сохранили, и они и слушают этот эфир, и знают, и в нужный момент видящих выискивают. Если они видят, что вы достойны, то они к вам найдут вас и предложат вам то, что вы хотите, если вы будете по совести проходить, и вы сдадите экзамены на честь и совесть, на ваше здравомыслие и на ваши чистые помыслы. Если вы это будете делать во благо единого рода и единого нашего мировосприятия и культурного наследия нашей цивилизации планеты Земля. Ну, конечно же, это будет. Опять же, это можно использовать 2-3 технологии. Конечно, если у вас есть группа единомышленников, это лучше. Я уже говорил в предыдущих эфирах, если у вас 12 человек, вы очень сильно искривляете пространство, высшие силы, боги, им интереснее больше давать энергию, потому что вы более выгодный инвестиционный проект по реализации. Вам быстрее просто раскроют это. Поэтому если вы будете в одну точку думать, медитировать или проводить такие мозговые штурмы, ну, опять же, может быть, вы как по копе будете собираться и придумать какие-то технические решения. В идеале, конечно, если вы построили поселение, об этом мы говорили в эфире о городах света, и если вы построили, и все эти технологии так или иначе постепенно начали внедрять к себе в жизнь. Ну, как минимум, классно, когда у вас все чистое, экологичное, и у вас есть еще бесплатное электричество, вы ходите в великолепной сакральной одежде, ну, может быть, не сразу все появится, может быть, у вас там не будет во дворе еще летательного аппарата. Даже если вы его построите, у вас специально обученные нелюди отберут у вас его, так или иначе. Но, а может быть, высшие силы вам подарят и скажут, как защищаться от этого всего дела. Вопрос в том, чтобы у вас была цель. Если у вас нету и цели, этого у вас не проявится никогда. То есть, если вы действительно об этом будете думать, ставить намерения, работать, анализировать над ошибками, вы рано или поздно это придете. Ну, как минимум. Не вы, так вы передадите наследие, наработки вашим детям, внукам, а они уже доработают. Вы, главное, сделайте хоть часть работы. Поверьте. И это тоже будет засчитываться и прекрасно. Когда вы выбрали это все, очень важно, чтобы у вас была структура. Просто очень часто люди, ну, которые занимаются той или иной духовной работой, эзотерикой, они вот там что-то вижу. Это должно приходить в практическую форму. Вот в славянской системе понятие здравомыслия, это означает, что если я передал свои наработки здравомыслящие, то они будут работать где угодно. Ну это как наука. То есть это не просто там я что-то себе надумал, что-то там я увидел и все. Нет, то есть вы делаете и доводите до результата, чтобы это им можно было использовать фактически. То есть ну, если у вас не хватает знания, значит повышайте, читайте, смотрите, думайте, ищите специалиста в области физики, молекулярной, там, генетики, ну и так далее. То есть вам надо просто поработать над собой для того, чтобы, и поверьте, высшие силы дадут вам ресурсы на все, что вам в принципе надо, они вам дадут. Ваша задача просто сделать эту работу. Далее. Понятное дело, когда вы в группе работаете, опять же, вы можете еще и свою вторую половинку заразить этим, а противоположный пол думает по-другому, и он анализирует и видит те вещи, которые вы не замечаете. Очень хорошо, когда ваш противоположный пол, ваша вторая половинка направит вас на, ну, там, возможно, какие-то элементы вашего изучения, познания вы не заметили. И вы их заметите. Очень важно, если вы еще к этому моменту привлечите детей. Дети, они вообще еще помнят, видят, знают. Это я не говорю о том, что наши предки знали, как до 7 лет удалить блокирующую память, чтобы дети не травмирующие помнили память, опыт прошлых жизней, и при этом получили осознанно наработку опыта этой жизни, и при этом эволюционировали. И такие практики были, знания были. Но для этого надо знать, как работает мозг, как работают тонкие тела. А без этих знаний, без знания анатомии, без знания работы тонких тел невозможно снять эти блокировки. Если ты не знаешь, как происходит процесс эволюции и развития физического тела в том числе. И какие процессы происходят в голове. Поэтому этим вещам уже можно учиться делать и привести в качество жизни путем поселения. Скажите, ну я не в поселении, нет у меня возможности. Но кто помешает объединиться и потом поставить себе за цель, может через 10 лет, через 20 лет, к этому прийти. Но сейчас хотя бы проецируйте, есть мелкие цели, которые вы можете ощутить. К примеру, выращивание растений дома на подоконнике путем изучения свастических элементов, путем изменения использования кристаллов, минералов, заговаривая, когда мужик говорил кактусу, чтобы он сбросил иголки, и кактус сбросил иголки. Другой мужик говорил, чтобы кактус постоянно цвел, и он цвел. Ну, и таких примеров много. То есть вы можете делать похожие вещи, которые улучшат качество вашего урожая и улучшат качество, ну, как минимум, для ваших же потребностей и нужд. И это мы еще не говорим о том, что вы можете поменять одежду постепенно на ту одежду, которая вам нравится, с соответствующими узорами, вышивками, орнаментами. Не просто покупая в магазине, а заказывая индивидуально под себя, соответствующие с вашей аршинной системой и соответствующие полностью уважая и понимая, разбираясь уже более детально. Чем больше мы будем эти вещи изучать, тем больше мы будем понимать. Но без древних знаний, понимания нашей буквицы, потом уже коронницы, это очень тяжело сделать. Начните развиваться во всех уровнях. Когда вы определите, что же вы хотите узнать, то тогда ваша жизнь это попадет. Вы помните, в буквице Веди на нас учит, вы вибрировать будете с этим. Даже не исключено, возможно, вы уже из слушателей Народного славянского радио кто-то обладает каким-то артефактом. Ну, вы не знаете, как с ним работать. Пожалуйста, и если вы хотите, пишите мне на почту, в личку, в социальные сети, высылайте фотографии, я вам помогу, расскажу видение этого предмета, возможно, помогу вам определить место вашей силы, вы там где-то живете, вы не знаете, ну, гипотетически, как с этим местом работать. С радостью поделюсь с вами этими наработками, навыками, расскажу, как взаимодействовать с духами местностями, как с ними общаться или что нужно сделать. Определенные особенности той или иной местности. Можно у вас какой-то артефакт достался вам от кого-то, и вы не знаете, что это. Поймите, наша сейчас задача, чтобы мы все вместе объединились и помогли всем объединиться и сделать лучше. Сейчас очень нестабильное время, и только через знания мы сможем пробудить и возродить то, что есть. Понятное дело, что есть люди, которые не готовы принимать, и они будут идти своим технократическим путем. Наша задача – возрождать свою культуру, наследие и память предков. И ни в коем случае не навязывать, ни в коем случае не обвинять, а с любовью, благостью, по совести и здравомыслии продолжать свой путь в соответствии с конами наших предков. И понимая те вещи, которые заповедали наши предки, выполняя их, мы получим и научимся, и нам наши боги, наши архетипы божеств, которые заложены в нас, раскроют все эти самые сакральные знания, и все, что нам надо, нам дадут. Вы, главное, думайте об этом. Используйте все элементы. Кто вам мешает использовать осознанное сновидение, использовать все элементы, которые у вас есть, а даже может и больше, о которых вы не знаете. Просто ищите, интересуйтесь, превратите вашу жизнь в интересный элемент исследования и познания. А как бы это сделали наши предки? Медитируйте и попробуйте переместиться во времени и увидеть это. Когда вы это увидите, вы поймете, что ваша жизнь невероятно красива и интересна. Я всем вам желаю, благословляю на этот труд восстановления своей родовой памяти, восстановление своих способностей, чтобы каждый представитель наших родов смог обрести силу, мощь, и сакральные знания наших предков и родов помогли нам возродить мир на нашей планете и здравомыслие. Благодарю. Благодарю, Александр. И я думаю, мы сейчас уже скоро перейдем к вопросам наших слушателей и зрителей, потому что их набралось довольно прилично. Но для начала я тоже задам вопросики. У меня тут появились по ходу твоего рассказа. Первый вопросик такой. Вот ты говорил, что там сканировал, изучал, да, некоторые объекты. Вот угу. Какие из этих объектов, ну, так сказать, тебя больше привлекли твое внимание, заинтересовали тебя? Были такие объекты? Да, меня в Мелитополе привлекла каменная могила, ну, это территория Украины, и мне это, ну, очень, ну, я как бы физически был на этом объекте несколько раз, но в той ретроспективе, в которой я увидел, меня это, ну, просто очень-очень сильно, ну, там, удивило. Понятное дело, много, ну, достаточно много объектов, очень много объектов, ну, и по планете Земля их можно перечислять. В принципе, это все те объекты, которые я озвучивал в эфире по местам силы на Народном славянском радио. Вы можете его переслушать. И вот всех тех объектов, которые я там озвучил, во всех тех объектах я нашел подтверждение, энергетические свертки памяти наших предков, записи закодированные, зашифрованные, но их можно на тонком плане видеть. И если как минимум, ну знаете, как вот мы к сфинксу там подходили или там и задавали вопрос. Наши, вот те, которые задавали вопрос, им на самом деле не нужен был слышать ответ. Они просто понимать, готов ли человек передавать эти знания или нет. Если он готов, резонирует, знает ответ, то тогда он соответствует этим знаниям и вибрациям. Ему можно их разблокировать. То же самое, то есть когда вы начнете, увидите эти подсказки, ключи, коды, вы их разблокируете, у вас откроются эти знания, вы сможете с ними работать. Но если вы соответствуете квалификации, знания, имеете доступ к родовой системе, а может быть вы родственник, а может вы воплощались там, ну и так далее. Поэтому их перечислять можно очень много, но вот каменная могила и еще в Крыму, возможно, знаете, может не знаете или слышали, по крайней мере, называется Храм Солнца. Это там возле бухты Ласпи есть такое место, оно очень, очень интересное. Ну и Лысая гора тут на территории Киева. Это, которые меня, ну, просто невероятно поразили. Ну, другие исследования по поводу там нескольких Шамбал и несколько ходов горы Кайлас, там другие моменты, элементы. Я об этом сейчас не хочу удаваться в подробности. Но, тем не менее, есть над чем задуматься. И любая технология тонкоматериальная, да, должна, наверное, иметь какую-то технику безопасности или правила безопасности. Вот давай по поводу этого еще коснемся. Да, это очень хороший, кстати, вопрос. Ну, во-первых, для начала, если ты это не видишь, то ты это, в принципе, использовать не можешь. Ну, то есть, если ты не видишь или не понимаешь, как это работает. А как минимум, ну, надо просто понимать, для того, чтобы что-то использовать, ну, нужно изучить этот объект. Вот представь себе, что мы сейчас перемещаемся, мы жители там какой-нибудь среднестатистические какого-нибудь 11 века. И мы с тобой перемещаемся с мобильными телефонами и даем мобильный телефон какому-нибудь жителю какого-нибудь села. Ну, его действия. Ты можешь, наверное, себе представить. То есть, может, он испугается, потом он будет смотреть, потом изучать, потом клацать. То же самое и тут. Любые тонкоматериальные технологии мы, по крайней мере, силой своего сознания можем представить сознанием своего фантома, представить повзаимодействовать. То есть направить свет, энергию, смотреть звуком, как отвлекается, какие стихии. Мы можем спросить своих тонкоматериальных учителей, наставников, род, что это вообще такое, как с этим работать, какое это я вообще имею отношение или нет. Потому что мы помним, по закону притяжения вы туда, ну, попадаете не просто так куда-либо. Вы попадаете, потому что вы с этим вибрируете. Ваше сознание соответствует с этим. Поэтому, если вы каким-то образом попали куда-то, ну, неважно, там, какое-нибудь озеро магическое, то что-то вы как-то с этим местом связаны. И что-то есть. Вам надо просто с этим разобраться. Ну и дальше путем взаимодействия вопрос-ответ, медитация поможет вам понять, как этот объект в ту или иную форму работает или его техническая, ну, задач. Если вы все же вам интересно, ну дальше тут метод пробы и ошибок. Конечно же, помимо вы можете, опять же, использовать технику осознанных сновидений, можете использовать, посмотреть, что будет, если вы активизируете те или иные руны, глифы, или, ну, те, я не знаю, какие-нибудь свастические элементы. Как минимум, их надо изучить, разобраться, как они работают. То есть, без базовых знаний, конечно, будет тяжело. Поэтому перед тем, как что-то сделать, максимально изучите этот объект. И уже потом смотрите, какие причинно-следственные связи происходят, если вы делаете какие-то те или иные изменения. Ну а дальше, опять же, методы науки, в принципе, современно известны. Кто немножко с этим хоть раз сталкивался, берите статистические, математические методы, любые. Ну и делайте исследования и смотрите, насколько это опасно, не опасно. Тут же надо просто понимать... Всегда надо использовать здравомыслие. Надо понимать, что если вы уже с этим объектом каким-то образом притягиваетесь, значит, вы уже его знаете в будущем или на тонком плане. Ваша задача максимально вспомнить, ну, правила и инструкцию взаимодействия с этим объектом. Ну, понятное дело, тут это уже вопрос индивидуальный. Но, поверьте, есть над чем задуматься. Вначале вам кажется это невозможно, но если вам попадает какая-нибудь древняя табличка, к примеру, ну, вед. Вот вам попались веды. И вы такие, о, класс, а я читать не умею. Ну, как минимум, вы прочитаете, что это за иероглифы. О, потом уже нашли где-то там уже легче. Вы уже и знаете кого-то, кто-то, наверное, предоставляет эти знания. Может, пойдете в школу какую-то. Или попробуйте, обратитесь к этому. Человек уже прочитает, потом начнете думать. Потом начнете медитировать, и потом еще увидите, что там помимо физического текста веды есть еще тонкоматериальные. И там еще сможете прочитать этот текст. То есть таким образом, путем углубления в эти знания, вы сможете много чего интересного узнать. Но, опять же, вот представь себе, что тебе попала сейчас флешка с какими-то знаниями. Ну, да, может там вирусы быть, конечно. Но для этого у тебя есть, наверное, какая-то противовирусная защита, антивирусник стоит. Какие-то, и ты потихонечку эту флешку будешь смотреть, если ты знаешь, что она какая-то очень интересная. Ну, ты же как минимум будешь пробовать, правильно? Ну, даже если ты условно, у тебя сгорит компьютер, то ты придешь к другу и говоришь, слушай, я тут флешку нашел, ей как минимум 5000 лет, только я вот ставил, у меня компьютер сгорел. Вот так вот, как я делал, не надо, давай как-то по-другому. Ну, и дальше будете пробовать. То есть это уже метод пробы и ошибок, и тут уже... Нужно много элементов использовать, понимать, знать. Зависит от того, что мы исследуем. Но однозначно, бездумно не надо ничего делать. Помните, да? 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Древние наши пословицы всегда нам помогают. Если мы будем использовать знания и наработки наших предков, и опять же, которые в сказаниях и былинах наш опыт, то мы, используя его, будем взаимодействовать с теми или иными предметами. А там об этом сплошь и рядом было куча-куча подсказок. Ну и не менее важно, я думаю, что имеет место быть чистота самого источника приема. То есть через смутное стекло-то много не насмотришь. Ну, естественно, поэтому, ну, если у вас бред выходит, и вы ведете себе бред, и в вашей жизни не гармоничны все сферы жизни, и вы получаете непонятно что, и вы думаете, что вы там с Перуном общаетесь, или у вас там уже личное воплощение Сварога, то, ну, надо почистить немножко гордыню и тщеславие, убрать там все возможное. Просто делать свое дело и смотреть, как это отражается на качестве вашей жизни, как это можете использовать и почему вам, ну, досужилось эти знания. То есть надо периодически перепросматривать себя, заниматься самообучением, убрать гордыню, чувство собственной важности, самооценку. Нужно понять, что мы это делаем не только для себя, а для человечества и личной эволюции. Поэтому это не может быть ни в коем случае, о, это мое, я тут сейчас все узнаю. Нет, надо просто отслеживать эти вещи и работать над собой и над пониманием этой информации. И рано или поздно, со временем, ваша информация будет стать чище, четче. И опять же, путем всегда доверяй, но проверяй, самого себя в том числе. Я всегда себя проверяю, когда я сканирую, диагностирую, анализирую. И это очень важно, чтобы вы тоже, ну, чтобы другой человек просканировал, продиагностировал. Есть множество людей, которые тоже обладают видением. Значит, их надо объединить и сказать, давайте смотрим на этот объект, что вы видите, как вы видите, анализируем эту информацию. Поэтому, когда мы работаем в групповой работе, намного легче получается. Но это я просто говорю, как нужно повышать и работать частоту сознания. В принципе, предыдущих эфирах повышение осознанности и повышение вибрации, об этом рассказывал, посмотрите на каналах. И это поможет вам получить так или иначе более-менее такую чистую или неискаженную форму получения знаний на тот или иной вопрос. Я понимаю, что об этом еще можно 15 эфиров провести, но вкратце я постарался ответить. Хорошо. И в конце, но перед переходом в следующую часть, еще такую реплику я добавлю, что смотря на текущую ситуацию в мире, можно сказать, что тонкими материальными технологиями наших предков пользуются не так-то уж и много людей. Я тебе скажу так. С одной стороны, безусловно, это да. Но с другой стороны, именно в это время они будут пробуждаться, потому что у нас сейчас, мы помним, первый час утра Сварга. Поэтому это естественный процесс, когда мы должны о них вспомнить и пробудиться. Никто сейчас не говорит, что вот мы сейчас себя хоп, вспомнили. Поэтому этот эфир в пространстве будет годы еще служить для того, чтобы люди как эталон понимали, что надо уже вот все, время пришло, надо думать, искать, копать, смотреть. И как раз они появятся. Мы просто запускаем волну, что надо об этом поднимать, эти все знания, чтобы это здравомыслие наступило как можно скорее. Наши предки помогли нам и оставили очень много достояний и наследий. Просто нам надо их вспомнить и возродить. Ну, в принципе, Народное славянское радио так или иначе этим и делает. Просто нам надо сейчас это все систематизировать, не бояться других обучать, брать ответственность, знать, смотреть и пробовать, и повышать качество жизни. И тогда, безусловно, это произойдет. Благодарю, Александр. Основная часть у нас подошла к концу, и после небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части и приступим к диалогу с нашими слушателями и зрителями. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – тонкоматериальные технологии наших предков. В первой части эфира Александр нам очень подробно раскрыл эту тему. За время его рассказа набралось приличное количество вопросов. И первый вопрос задает Никодим. Ваше мнение по поводу формы Земли? Благодарю. Вот я ждал этот вопрос просто. Ну, круглое и полое. Кто верит в плоскую землю и начинает продолжать, я всем отвечаю очень просто. Берете, выходите из тела, летите, и дальше вопрос отпадает. Если вы продолжаете верить в это все, еще раз смотрим, берете, выходите из тела и проверяете. Не нравится, выходите из тела, идите в осознанное сновидение. Если нет, ну, просите высшие силы, чтобы вам пришла вайтмара какая-нибудь маленькая, и вас покатали и показали, и у вас эти дурные вопросы отпадут сами по себе. Это вот лично мое мнение, которое подтверждено, и я знаю, мне объяснить не надо. Благодарю. То есть на всех планах форма Земли сохраняется такой, какой ты сказал? Да, да, да. Ну, там, понятное дело, мы сейчас не говорим о других измерениях, там немножко сложнее структура, там 5, 6, 7, 8, 9, другое. Там более многомерные фрактальные элементы, там уже тяжело описать словами, но в принципе в той достигаемой плотности осознанной реальности, то, где мы сейчас вот с тобой в этот эфир проводим в этой временной линии, она такая. В какой-нибудь другой временной линии, в другой форме реальности она может быть другая. Но мы же не сейчас тут. Поэтому мы сейчас говорим и отвечаем за это пространство. А те, кто летает в других мирах и реальностях, может, у них она и плоская, квадратная. Там мне один картинку я увидел в интернете. Возможно, ты ее видел. На самом деле Земля плоская, вписанная в шар. Поэтому это к моменту объединения двух концепций. Ну да, идем далее. Вот Валерий Лаврененко написал реплику, следом вопрос, поэтому я объединю это. Давай. Он пишет, все основано на сложнейших искусственно созданных кристаллах, сверхпроводниках, благородных металлах, имеющих высокую степень ионизации, редких элементах, включая изотопы и прочего. Работа всех технологий зависела от наличия возле устройств живого человека. В противном случае все было не более чем скоплением бесполезного хлама, изготовленного из редких и дорогих элементов. Вот скажите, что из перечисленного мною в реплике найдено как артефакты, что изучено наукой, и есть ли такие реальные примеры в научных журналах или отчетах Русского географического общества? Ну, это то же самое верить, что по телевизору придут и скажут, слушайте, а у нас тут вообще технологии были, и люди общались уже не сколько там 15 веков, ну и так далее. И вообще космические корабли были и по планетам летали. Конечно, это никогда не скажут. Я рекомендую для любителей, искателей, всякого остро интересного, есть такая интересная сеть, называется Darknet. Это как другой интернет. Там люди черные артефакты продают и много чего интересного. И вот для желающих понять, узнать, почитайте, посмотрите, разберитесь, как это работает, как туда попасть, и там можно много чего интересного найти. Ну, это как минимум. Ну, или что касается похожих вещей, в открытом доступе, когда это появляется, это просто, ну, блокируется. И такие примеры есть. Я это приводить в общий доступ не буду. Если вы захотите, вы найдете. Идем далее. Владимир. Просит подтвердить, правильны ли подсчеты на сейчас светимость России плюс 53 тысячи единиц, а у США минус 33 тысячи единиц, в Европе аналогично США. Вот такой вопрос. Класс. Ну, опять же, светимость чего, по отношению к чему, каких параметров, каких единиц, как измерялось, подтвердить по отношению к какому времени, какому месту, какому региону, какой части. Ну, то есть я не компетентен отвечать на вопрос, который не имеет множества параметров. Поэтому светимость определяется чем? То есть это частотой Шумана или частотой люминесцентности или ну, чего? То есть что мы должны определять? Как свет преломляется у нас на территории земного шара? Или как проводятся энергии соответствия и пробуждения системы управления Землей, активизация мегалитических или энергетических сооружений и на сломах пространства, так называемая сетка Земли? Линии Земли активизировались в этих регионах, этих стран. Ну, то есть, даже если я отвечу на этот вопрос, 95% не поймут, а 5%, которые поймут, им это не надо. Поэтому, чтоб как в анекдоте про Чукчу не было. Хорошо, ну раз мы уж тут коснулись светимости, я тоже тут задам вдогонку вопросик. У нас вчера в эфире он был, но он чуть-чуть не подходил по теме. Вот, может быть, если ты видел в интернете такие световые столбы в разных городах, это относится к техногенным каким-то вещам или все-таки это... Мне нравится, уже тут люди и уже ролики наклепали о том, что это и планетарное оружие и так далее. Я отвечу на этот вопрос так. Почему когда в 2012 году, потом в 2013-2016 на пирамидах начались свечения, все как-то стояли и молчали. А вот когда у нас сейчас это происходит, всех это удивляет. То есть то, что свечения проявляются на планете периодически, регулярно и фиксируется, и это явление не вот сегодня только появилось, это никого не удивляет. Ну, это ответ на вопрос. Вопрос, как это создано, я отвечу на этот вопрос более обширно. И искусственно, и природно. Потому что кое-какие элементы использовались искусственные, а кое-какие элементы природные. Более детально об этом говорить пока не хочу. Хорошо, идем далее. Город Вет. Блогеры нам говорят, что средневековье было продвинутым временем. Тогда были те же технологические достижения, как и сейчас. Но нам рисуют совсем другую картину. Что вы об этом думаете? Ну, понятное дело, есть уже множество подтверждений об этом. Ну, как минимум, попробуйте сейчас там египетские пирамиды построить. Это я сейчас просто говорю. Всякие там разные храмы и до, и если мы уже говорим там того же Средневековья, не говоря о технологии сплавов, заканчивая ювелирными моментами, создание картин и многих-многих-многих разных вещей. Понятное дело, надо всегда смотреть эпоху, надо смотреть четкие даты, потому что мы можем понимать слово Средневековье и разные периоды задевать. Но какие-то элементы были утрачены, то есть не было так, там, космическими кораблями не гасались, как ранее. Но там то, что было там электричество, которое периодически упоминается там либо на гравюрах, ну или, как, к примеру, замки, которые, как в этих фильмах, показывают наверху, на замке свечки люди вешают. Ну, мне просто интересно, кто туда лезет, кто эти свечки ставит, где есть такая... Ну и где копать на этих замках сверху. Ну и я не буду дальше там рассказывать по поводу системы отопления, освещения. Кто когда-нибудь бывал в похожих замках, ну хоть раз, тот, наверное, понимает. И есть такие элементы, когда ты видишь камины. Есть такие физические еще сохранились, которые не успели демонтировать нужные силы. Когда просто-напросто... Камин идет штырь к дымоходу, и он благодаря этому создает разницу потенциала и создает атмосферное электричество. И благодаря подкручиванию определенного рода в камине механизма, не будем сейчас вдаваться в инженерные технологии, они, в принципе, так или иначе уже в интернете гуляют и описаны, и происходил процесс накаливания металлической пластины, и вот кочергой, которую мы знаем, которая, соответственно, помогала двигать, увеличивать или уменьшать рычаг подкручивания и открытия створки, которая спускала это электричество, происходил процесс нагревания, и таким образом не было никаких там дров, потому что, ну, сколько дров, столько не запасешься. А это мы уже сейчас не говорим о том, что где эти дрова хранить. И почему-то многие не показывают, где эти дрова хранить там в таком количестве, там на замок, к примеру. Ну, понятное дело, что там уже после потопное время, после там всякое, оно уже вырождалось. И, конечно же, уже люди не знали, как пользоваться этими технологиями. Или эти технологии были уничтожены или демонтированы. Естественно, люди пользовались уже как могли. Но эти технологии в некоторых элементах были, и они были присутствовать, и в некоторых книгах они упоминаются. Поэтому это технологии Средневековья в той или иной форме, они были высокие. И это мы сейчас даже не затрагиваем тему алхимии, которая даже в том же Средневековье еще присутствовала и имела плоды в определенных оккультных обществах. Ну, то есть... Понятное дело, в каких-то аспектах может быть и не очень, а в каких-то аспектах качество жизни вполне. То есть надо все сугубо индивидуально и смотря в каких регионах это было. Вот так. Идем далее. Валерий Лавриненко. Есть ли в научной среде сдвиги в определении и назначении дольменов? Пробовали вы использовать дольмен в настройке чакр на тонком плане? Вы знакомы с информацией по дольменам от Георгия Сидорова? Знаком с информацией о дольменах по Георгию Сидорову. Я сам, если знаете, вожу людей по местам силы. И активно в группы большое количество людей ездят, мы практикуем. И активизируются и знания, и памяти, и способности, и рода, и специализации, и так далее, благодаря работе с местами силы. И это мы сейчас даже не говорим, что я как целитель, ясновидящий, работаю с теми местами, и у людей происходят процессы исцеления, поскольку они сонастраиваются. Ну, смотря какие места, потому что вы можете посмотреть на мой эфир по местам силы, я там даю классификацию по витальные, витальные астральные сателлиты, порталы, места или букхические, этмические, то есть места, которые там можно получать космическую информацию. Или, ну, зависит от каждого места, с каждым есть разные специализации, свои задачи, свои хранители. Всегда нужно понимать, как с каждым местом индивидуально работать. Поэтому, безусловно, и я работаю, и взаимодействую активно, и это все работает, и по сей день, и очень даже активно, и с каждым днем все увеличивается, мощность тех или иных мест. Ну, конечно, некоторые надо чистить, потому что и сбросы делают, ну, много разных параметров. Но, тем не менее, общий процесс тенденции пробуждения и активизации работы мест сил увеличивается в разы по сравнению с десятилетиями. Идем далее. Валерий Лавриненко задает вопрос. Что вам известно о казачьей науке СПАС? Насколько эта наука используется военными в спецподразделениях? Где, по-вашему, можно серьезно теоретически ознакомиться с материалами по СПАСу? Со СПАСами, ну, я знаком, и есть ассоциации всевозможные, и такие, как Орхинг, которые занимаются, ну, в той или иной форме, оно на территории Украины лучше развито, поскольку сейчас все в военных действиях, вы так не выловите тех, которые обучают в этом направлении. Что касается книг, ну, по книгам там особо большинство такой информации нету, то есть это надо буквально ехать и на местах обучаться. Что касается, я не знаю по поводу там донских казаков, как у них эта информация сохранилась или нет. Но на территории Хортицы, допустим, эта информация там сохранилась. Их небольшое количество действительно людей, которые обладают СПАСом. И те, которые преподают СПАС, это еще не означает, что они обладают СПАСом. И потому что есть определенные ступени СПАСа. И, конечно же, ну, этому можно развиваться. Ну, можно совмещать частично знания СПАСа сохранились в системе Белояр. Тоже можно почитать, есть некоторая литература, книги. Опять же, Ярга. Ну, если вот все по крупицам собрать, потом взять самообразование, если вы задаете этот вопрос, значит, у вас есть память из прошлых жизней, вы просто-напросто сидите, копайте, скрывайте свою память, оно вам вспомнится. Это самое лучшее. Ну, если вы ищете учителя, ну, так задайте вопрос родовой системе, где вы территориально находитесь, потому что, может, я вам сейчас скажу, а вы туда там через 4000 километров не приедете, ну, условно, или вы не можете, или по какой-то причине. Поэтому очень сложно сказать, однозначно ответить на этот вопрос. Лучше, чтобы вам родовая система и ваши учителя локально определили в соответствии с тем, с кем вы можете взаимодействовать и по уровню вибрации вам резонирует. Поэтому вы проще закройте глаза, помедитируйте, задайте вопрос, хоть во сне, хоть физически, пусть придет ответ. И вы получите ответ на этот вопрос. Может, вы в интернете найдете. Может, первичную информацию вам надо базис взять в интернете. Книжки по СПАСу есть, хотя бы базис. А всю остальную информацию и практику вы сможете, ну, почерпнуть отдельно. Поэтому, ну, вот как-то так. Это должна быть комбинированная работа. Валерий Лавриненко вновь задает вопрос. От Пыжикова мы знаем, что деревья использовались для лечения людей посредством звуковой вибрации и ауры. Приводились примеры научного исследования этой методики. Что еще доказано именно официальной наукой? Официальной наукой доказано о том, что деревья умеют общаться и имеют свойство памяти. Если вы поблагодарили дерево, то когда вы подходите к дереву, дерево расширяет память, ну, биополе, и оно расширяет вибрации, то есть оно с вами общается. И оно передает другим деревьям. У каждого дерева есть, собственно, индивидуальная, ну, как бы биополярная структура, но тем не менее оно передает другим деревьям информационный метакод, кто это, ну, как вот, допустим, там идет лесник, и деревья уже знают, что идет лесник. Кстати, раньше вырубывали деревья, которые уже отжили свое и не хотели, поэтому те, они знали, общались с лесом, и лес показывал, вот это можно рубить, вот это можно рубить, вот это нельзя рубить. Ну, так было ранее, у нас сейчас все по-другому. Поэтому это самое простое, что взаимодействие, если вы атакуете дерево, оно может нанести урон, ну или свернуться, защищаться. То есть на энергетическом уровне по вибрациям современная наука уже это подтвердила, доказала, есть уже исследования. Ну, это, безусловно, возможно, их гораздо может быть и больше, но это вот я сейчас только то, что вот сейчас в данный момент вспомнил и актуализировал. Хотя я исследовал 27 разных различных видов пород деревьев, которые, ну, так или иначе описаны. Там есть интересные свойства по поводу ясеней, ну, как волшебное дерево, как дубов, буков, осины, березы. Ну, есть эти исследования, вы можете там посмотреть. Просто это отдельная тема эфира. Возможно, даже когда-нибудь проведем на эту тему и отдельно поговорим. Идем далее. Анатолий Подкова. Где посмотреть информацию и какие практики посоветуете для развития интуиции и ощущения? Да, давай вот практический какой-то момент в нашем эфире. Ну, опять же, на Народном славянском радио я давал практики повышения осознанности. Посмотрите эфир или на моем канале повышение осознанности. У меня есть целая папочка, там более 80 эфиров с разными практиками, более там 400 разных практик. Самая простая, вот самая простую вещь, которую вы можете сделать, вот сейчас закройте глаза, у вас, ну, я не знаю, где вы находитесь, наверное, есть какой-то стол, объект, выберите любой объект, который вы можете лицезреть. Это может быть телефон, ручка, книжка, блокнот, ну, я не знаю, любой объект. Попытайтесь его максимально удержать в своем сознании. Ну, то есть, чтобы он не распался. Это первая задача на концентрацию. Второе. Не касаясь этого предмета, попробуйте его понюхать. Ну, вот на расстоянии. Понюхать, ощутить его. Теперь откройте глаза, понюхайте этот объект. Вы можете почувствовать, совпадает или нет. Если не совпадает, практикуйте. Или говорите, мое сознание, я даю коррекцию правильному ответу. Таким образом вы будете дрессировать. То же самое. Даете вопрос. Я хочу узнать у этого объекта, ну, не знаю, если это книжка, то можете посмотреть там страницу, или о чем эта книжка, или какая-то информация. То есть дополнительную какую-то информацию запросить. И вам придет какой-то ответ. И вы можете проверить эту информацию. Ну, или, к примеру, о чем там будет написано в этой книжке, или какое слово я найду, или какой цвет. Вариантов много. Некоторые практикуют на угадывание цветов, есть специальные колоды, треугольник, круг, квадрат, плюс, равно. И есть приложения такие, которые развивают интуицию. Это один вариант. Второй вариант – молитвенные техники, практики. То есть очень хороший пример для развития интуиции, повышения вибрации. Вот, кстати, человеку, который спрашивал по поводу… Это жгонка. Когда вы начинаете раскручивать себя, очень свой оси, как будто раскручивая руками, захлестывая друг друга себя, вот вперед, назад, и вращаетесь по часовой оси. Таким образом, и вращение чакр у вас будет усиливаться. Для усиления интуиции вы еще можете сделать такую вещь. Представьте себе, что у вас, закройте глаза, представьте себе, что заходит энергия великого первоисточника, бело-золотистый поток света идет сверху. Энергия матушки Земли, бело-голубой поток света снизу. Свет изначально Жива-Матушка приди. Два потока соединяются в золотистый шарик на уровне груди. Возможно, тепло начнете чувствовать. И вот этот шарик поместите на третий глаз, ваше око, чело ваше. И представьте себе, что он начинает превращаться в диск. То есть вот шарик превращается в диск. И вот этот диск выходит за пределы вашей головы. И начинает вокруг головы, как ореол, вращаться с большой скоростью. Он раскручивает вашу чакру, которая отвечает за интуицию, и у вас будет повышаться, и ваши тонкоматериальные способности будут увеличиваться. И это приблизительно 3-5-7 минут времени такой практики. Опять же, когда закончили, поблагодарите энергию великого первоисточника, энергию матушки Земли, если изначально же матушка благодарим. Ну, эти потоки растеклись, и чтобы просто не тратить свою личную энергию, чтобы дживу, вашу жизненную силу не тратить, мы призываем божественный поток. И в этом потоке мы работаем. И задайте себе вопрос какой-нибудь, который вы знаете, ну, неважно, там, понятно, сейчас вы это, может, не узнаете, когда там маршрутка приедет, или сколько будет стоить в магазине там продукт какой-нибудь. Ну, и таким образом можете проверять, вам будут приходить ответы, цифры. Ну, самый простой пример, смотрите, вот, для прокачанных практиков. Задайте себе вопрос, какой следующий вопрос задаст ведущий? Если вам сейчас придет ответ на вопрос, поздравляю. Ну или хотя бы на какую тему зададут вопрос. Вот вам практикуйте до конца эфира. Если не ошиблись, говорите «Мое сознание», прошу внести корректировки с правильным ответом, который был озвучен. И ваше сознание запоминает, и дальше оно подсылает уже импульсы, блокируя программы ума, фильтры ума, и будет подключение к разуму. И наш разум уже будет более активнее включаться в форму считывания информации. Путем дисциплины и практики вы сможете увеличить и шансы, и возможности. Ну, очень много техники об этом рассказываю, но самое простое я только что передал. Идем дальше. Юра, реплика. Самая древняя технология, действующая поныне, мысль, слово, точка, три единства. Согласен. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Все, о чем вы говорите, хорошо описано в фантастике Сергея Тармашева. Основа всего этого – развитый мозг в высокоэнергонном пространстве. Как долго по времени мы будем приходить к этим способностям? Ну, ответ очень простой и одновременно сложный. То есть, если мы говорим по единой системе развития, первого часа утрасварга – до, ну, вообще вот пробуждение до утрасварга, то есть общее пробуждение до 2190 года. Но это если мы сейчас говорим уже при полном там золотом веке, говорится. Но пока этого не настало, до какие-то первые вкрапления мы можем дойти до 2040 года, если быть точнее, до 2042 года. Быстрее намного, то есть возможно это появление каких-то групп людей, у которых будут или найдены технологии, или будут переданы технологии, ну, в той или иной форме. Поэтому смотрим наши предания предков, и наши предки прекрасно говорят, смотрим какие лета, каждое лето расписано определенные знания, смотрим круголет числа Бога, календадар, и в соответствии этих знаний получаем и разблокируем себе способности, получаем дары. Если их правильно применять, то это может получиться гораздо быстрее. Хорошо. Юлия Беляева. Можно ли в современном мире пользоваться данными технологиями во благо народа тем, кто ведает, или люди пока не готовы, или таких ведающих нет? Можно. Руны. Рунические ставы, рунические артефакты, которые, если правильно знать работу рун, может улучшить качество. Свастические элементы на одежду, получается, и в образовании, обучении, лечении существенно улучшит качество жизни. Посмотрите мой эфир по ярге, я рассказываю исследования по поводу всех свастических элементов, которые я нашел и проанализировал, провел эксперименты и провожу по сей день и работаю. То есть вы можете использовать их вот уже сейчас, это мы сейчас не говорим про буквицу и про все остальное. Работая с кристаллами, пожалуйста, заговаривайте кристаллы, они вам будут давать жизненную силу, будь то финансовый поток, будь то энергию, будь то уверенность, будь то концентрацию, будь то обучение, будь то просто защиту от негатива, влияния, воздействия. Вот уже сейчас конкретно. Ну а как, что, где? Ну, очень много толковых сказителей на Народном славянском радио, наставников, учителей, я думаю, они вам смогут помочь, направить, наставить. Если я кому-то могу помочь, направить, наставить, помочь, я готов делиться знаниями, ну, в общем, всячески помогу, чем смогу. Обращайтесь. И финальная реплика от Валерия Лавриненко. Александр, благодарю за интересный материал. Очень хотелось бы пообщаться с вами и в дальнейшем с пожеланием порыться, поискать побольше этого материала в официальной науке. Наверняка они есть. Ну, я могу только сказать, есть такая прекрасная женщина, Валентина Миронова. Я думаю, вы, скорее всего, ее видели или слышали ее. Вы можете посмотреть в интернете. Она делает срезы самых-самых современных, всех всевозможных исследований современной науки, официальной. То есть те, которые уже сделаны. И она делает такие, ну, регулярные встречи. Посмотрите, ну, там очень много всего интересного у нее она рассказывает. Поэтому подпишитесь на ее канал, и вы для себя откроете много полезного. Да, вопросов у нас больше и реплик нет. Благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. Сегодня наш эфир подошел к концу, и ну, я думаю, что довольно широко была разобрана тема тонкоматериальной технологии наших предков. И в завершении эфира у нас существует традиция, которой мы, я думаю, не будем отходить. Пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое, какие-то пожелания, напутствия. Тебе слово. Да, благодарю всех и каждого, кто ищет и интересуется этой тематикой, копает и понимает, что все-таки есть еще что-то, что можно улучшить. Смотрите, изучайте, поскольку у нас уже много чего и много ищущих, нам надо объединяться, помогать друг другу находками, наработками, сознаниями. Вы помните, что мечты становятся реальностью, когда мы мысли превращаем в действие. Наш мир, он безграничен, мы сами загоняем себе в рамки, и если мы действительно сможем сделать все возможное для того, чтобы эти технологии проявились в нашу жизнь. Помните, что мои мечты сбываются, желания исполняются, все цели достигаются. Прекрасна жизнь вокруг, мои доходы множатся, и все в моей жизни сложится. Я знаю, что Вселенная – мой самый лучший друг. Я всем желаю, чтобы вам ваша Вселенная и род помогли реализовать все ваши задуманные возможности и проявились эти технологии наилучшим образом, улучшая качество жизни рода, народа и всей нашей цивилизации в целом. Да будет так. Слава роду! Благодарю, Александр, за добрые слова. Также с тобой полностью согласен. Друзья, слушатели, зрители нашего канала, работайте над собой, меняйте мир в себе, и поменяется мир снаружи вас. Сегодня по одному из календарей 6 октября 2022 года. Сегодня у нас была тема тонкоматериальной технологии наших предков. В гостях у нас был психолог, гуманист, целитель биорезонансной практики, аналитик Александр Жарков. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. От этого зависит продвижение этого эфира на сайте youtube.com. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.